Глава 14. Ирма. Так, девочки, давайте. Сегодня важная игра, и вам надо собраться. Ирма, готова? Отлично. Катя, твоя задача на сегодня? Я стояла, переминаясь с ноги на ногу, слегка возбужденная, готовая к новой битве. И да, это всего лишь первенство между вузами, но мы же понимали, что этот уровень не сильно далек от лиг и вышки. Сегодня одна из важных игр за первое место в группе. И как бы проиграть можно и, возможно, даже нужно. Но, конечно же, мы на это не согласны. Тактика. Разбор команды противника. Судьи уже давно не страдают фигней. Да и кто бы согласился идти против Вани? У нашего тренера свои заморочки были и связи в большом спорте. Он уговаривал меня на первом курсе пойти в какую-то мелкую команду за опытом. Но я побоялась, что не смогу тренироваться у него, что придется выбирать между вузом и спортшколой. Не пошла. Ваня же потом искренне удивлялся, почему у меня нет приглашений. Потом появился Женя. Я тут задумалась на днях и с ужасом поняла, что сплю с ним уже больше 3 лет. Год. В моей голове этот самообман множился каждый день, но по факту я жестоко ошиблась. Решила не думать об этом. 2 года с Жорой, 3 года с Женей. И лишь волейбол оставался чем-то постоянным в моей жизни. Лишь спорт давал волю и стимул просыпаться каждый день и идти навстречу цели. Лишь спорт этой самой целью стал. Стартовый состав вышел на площадку. Мы переглянулись с девочками. Наша пасующая была хорошей. Но теперь, когда либеро стал первоклассным, она переместилась на слабую позицию. Логично было бы найти ей лучше, но... Да только менять ее никто бы уже не стал. Слишком велики риски. Да и Катя, если что, могла помочь. Что она и делала. Действительно талантливая девочка. Я так поняла, что она старалась сохранить нейтралитет с тренером. Не трахаться, а просто дрочить втихаря каждый в своем туалете. Вопрос времени, когда один из них сорвется. А мы вышли на площадку. У меня руки дрожали в предвкушении. Обожала это чувство. Лишь тут я всегда безо всяких условий ощущала себя живой. Лишь тут все было искренним и настоящим. Есть ты, мяч и команда. Мандраж, что разливался по венам горячим коктейлем эмоций. И вот свисток. Я на подаче. Меня тренер всегда ставил, потому что я искренне кайфовала от этого. А ввести мяч в игру очень важно. Даже у некоторых команд есть примета такая. Как первый розыгрыш пройдет, так вся игра настроится. Я же всегда собиралась максимально эффективно. И вот свисток. Подбрасываю и луплю силовую так, что нередко бывают эйсы. Вообще, мою подачу боятся. Немногие в женском волейболе могут такой похвастаться. Как и положено, отличный диагональный. Этот элемент у меня на очень высоком уровне. Собственно, как и многие другие. Я провожу целые дни в зале, оттачивая все это. В этот раз эйса не получилось, но прием я им подпортила. Можно было лучше, можно было вообще на вылет, но ладно. Включаюсь в игру. Здесь каждая секунда важна, каждое касание. Их может быть 3, не считая блока. Но сейчас он мне не светит. Я начала с задней линии. И вот он, первый пас мне. Взрываюсь атакой, которую буквально заколачиваю в пол. Народ аплодирует. Возможно, даже наши парни. Ведь тренер силком заставляет нас посещать матчи друг друга. Традиция такая. Даже вон, Самсонов приходит. Уходим в новый розыгрыш. Спорт – это не просто физуха. Это зрелищность, яркость, тактика. Потому что мало выпрыгнуть для атаки. Надо обвести блок. Надо выбрать место, куда защитник на той стороне не должен успеть. Каждое очко было как разряд удовольствия. Морального, искреннего и без всяких «но». А все потому, что тут все честно. Ты либо забил, либо нет. Либо на коне, либо можешь уныло под сеткой руку поднимать по истечению 3 партий. Так, девочки, внимательнее. Вика, ты помнишь, что я говорил про блок? Ирма, молодец. Но давай не показывай им все в самом начале. Выдохнешься. Катя, я слушала внимательно. Но вроде ничего такого менять не стоило в моем стиле игры сегодня. Я умела подстраиваться. Умела быть разной и вести эффектно. Черт, да я идеальная для высшей лиги. В чем проблема? Неужели эти гондоны у власти такие недалекие, что не видят, насколько я перспективна? Вымещаю все раздражение на площадке. Игра питает меня, дает энергию и заряжает состоянием свободы. Здесь я – это я. Диагональная, которая вызывает восхищение. Меня боятся. И не потому, что я там чья-то дочка или любовница, а потому, что по голове могу настучать. И это исключительно моя заслуга. Целиком и полностью. Трибуны, несмотря на уровень, полные. Ребята пришли болеть за своих. Да и мне нравится такая атмосфера. Это мое. Я кайфую от криков и даже оскорблений. Каждая «криворукая» добавляет щепочку яркого удовольствия от забитых мячей. Каждая «дылда тупая» оттеняет качественный блок, что стоит на сетке, словно стенка для атакующих. Нет, конечно, бывало, что и я ошибалась, но они больше. Потому что уже спустя 3 партии я довольно сжала хрупкую ладошку капитана команды напротив. Ну, и не без «команде соперника, физкульт, ура!» Волейбол – моя жизнь. Спорт – то самое, что давало мне все необходимое, и лишь на площадке я чувствовала себя всегда на своем месте. Настоящий. Я буду бороться за это место под солнцем. Любой ценой.